Глава 17. Танг Сун Ми. Иногда к рискованным поступкам приводит волевое решение. Иногда — череда обстоятельств, которых накапливается так много, что ты уже не можешь противостоять им. Джона был склонен верить, что ему достался второй вариант. Раньше он, может, и не стал бы делать нечто столь безрассудное. А теперь ему просто не оставили выбора. Его карьера уже под ударом, его исследование почти сорвано, его пациентке причинен реальный вред, да еще и его руками. После такого он не мог просто отстраниться, заявляя, что это не его беда. Он не думал о том, что с ним сделают, если поймают. Джона знал, что все равно от своей затеи не откажется, а если так... Зачем запугивать самого себя? Он отправился в медицинский архив. Обычные карты пациентов можно было просмотреть с любого компьютера, но именно по этой причине в таких картах указывалось не все. Некоторые подробности несчастных случаев, предыдущего лечения или даже названия экспериментальных препаратов оказались скрытыми. Как показал опыт Оскара Абаркера, не зря. Журналисты и промышленные шпионы находили свои пути в клинику Святой Розы. Поэтому полные карты хранились только на бумаге, в единственном экземпляре, и выносить их из архива строго запрещалось. При необходимости лечащий врач мог направиться туда и изучить их. Джона считал, что такая мера безопасности излишня и не слишком удобна, но прекрасно знал, что Александра Фразье он все равно не переубедит и свое мнение держал при себе. Он не собирался пробираться в архив тайно, устраивая отвлекающие маневры или пытаясь влезть через решетку вентиляции. Джона знал, что это, если кто заметит, вызовет куда больше подозрений, так что он пошел туда открыто, предъявив охране пропуск и записавшись в журнале. «Хочу изучить карту Эми Рурк», — пояснил он. «Я слышал, она в клинику больше не вернется», — заметил охранник. «Кто-то и такие слухи уже распускает». «А она вернется?» «Вряд ли», — признался Джона. «Но эксперимент есть эксперимент. Он должен быть описан, даже если оказался неудачным. Вот я и пытаюсь понять, что пошло не так». Этот охранник работал на Фразье. К свите Алексеева он не относился, но теперь уже Джона не брался угадать, кто на чьей стороне. Он не сомневался, что скоро о его визите кому-нибудь доложат, и нужно было спешить. Он опасался, что карт Дерека и Виктора в архиве давно уже нет, убрали оттуда, надеясь, что никто не заметит, а потом придумают какую-нибудь историю о передаче материалов по запросу родственников. Это тоже по-своему докажет, что преступление связано с лечением в клинике. Но толку от таких косвенных доказательств вообще нет. Однако карты, к немалому удивлению Джоны, нашлись почти сразу. Они хранились там, где и должны были. Расслабляться он не спешил. Каждую карту изучил внимательно. Он прекрасно знал, как должны оформляться такие документы, и обращал внимание на все. От серийных номеров до состояния бумаги. Ведь если бы оба документа пациентов напечатали только что, это было бы видно. Карты не вызвали у него никаких подозрений. Сошлось абсолютно все, вплоть до подписей врачей, в разное время назначавших лечение. Это были те самые истории болезни, которые Джона видел раньше. Ничего не пропало и не было добавлено. И эти истории не таили в себе ничего подозрительного. Проблемы со здоровьем в случае обоих пациентов были только предсказуемыми, связанными в основном с их травмами и последующим лечением. Ни у кого из них не намечалось подозрений на серьезные заболевания. Любые побочки от препаратов должны были отслеживаться. В этом заинтересован и производитель. Однако побочных эффектов не было. Джона видел оба тела после смерти, а теперь изучал то, что происходило с ними при жизни. Теория о зловещих фармацевтах, заметающих следы, стремительно рассыпалась на части. Он просматривал данные сколько мог, а потом просто сдался. До Джона дошло, он уже пытается истолковать факты каким-то немыслимым образом, лишь бы не отказываться от прежних версий. А это неправильно и ни к чему толковому не приведет. Историю болезни Макса Данлэпа он тоже изучил. Просто на всякий случай, ведь судьба Макса сложилась иначе. Но ведь в фильмах и книгах прорыв как раз случается там, где его не ждали, на случайной ошибке, допущенной преступником. Может, Макс и был такой ошибкой? Если бы и был, на его медицинской карте это никак не отразилось. Лечение Макса принципиально отличалось от лечения Дерека и Виктора. Он был очередным экспериментом. Пересаживать ему лицо никто не собирался. Кстати, об этом. До Джоны только сейчас дошло, что все они сосредоточились исключительно на погибших пациентах. И ведь это было логично. Суть преступления в убийстве. На этом фоне доноры отошли на второй план. Но теперь, когда остальные версии отпали, Джона решил проверить и их. Сведения о донорах хранились даже в большей секретности, чем материалы пациентов. Умение находить доноров, причем порой доставляя их из разных стран, было одной из главных особенностей клиники. Джона подозревал, что тела не всегда привозили законными путями, однако помалкивал об этом. Желающих проверить работу Александра Фразье всегда было немало. Если они ничего не нашли, значит, все в порядке. Так что он обычно запрашивал лишь строго необходимые данные о донорах. Ему так было спокойней. Джона предпочитал рассматривать их не как людей, а как набор медицинских инструментов. С верой в это ему лучше спалось по ночам. И вот теперь он хотел узнать все. Он направился к стеллажу, в котором хранились истории болезни доноров, которых удалось добыть клинике. Истории тех, кого использовали для лечения Виктора и собирались использовать для лечения Дерека, тоже там были. Того самого редкого донора, о потере которого так сокрушался на собрании Алексеев. С картами доноров все было в порядке. Может, при транспортировке и допускались какие-то мелкие огрехи, но в целом Фразье предпочитал вести свой бизнес исключительно честно. Джона почти сдался, а потом все-таки заметил подвох. Кто-то упустил бы эту деталь, потому что документы действительно были безупречны. Однако Джона не ограничивался документами. За операцией Виктора он наблюдал лично, потому что та операция была уникальной. Многие врачи захотели на нее посмотреть. То, что он видел своими глазами, не сходилось с тем, что записали в карту. И вот это как раз было чертовски подозрительно. Куда подозрительнее, чем версия Ольги о коварных фармацевтах. Звук открывающейся двери застал молодого врача врасплох. Джона понимал, что архив доступен всем медикам. Запереться изнутри он не имел права. И все равно он вздрогнул так, что чуть не уронил медицинскую карту. На какой-то безумный миг ему показалось, что это люди Алексеева пришли за ним. Они ведь на что угодно способны. Но нет, толпы вооруженных головорезов на пороге не наблюдалось. Вместо них в архив вошла Танг Сунми. И Джона выдохнул бы с облегчением, если бы не один нюанс. Ольга успела намекнуть, что с этой женщиной тоже не все понятно. Доктор Танг всегда держалась сама по себе. С коллегами она была вежлива ровно настолько, чтобы ее не в чем было упрекнуть. С пациентами говорила строго по делу, поддержать эмоционально не пыталась, оставляя это на медсестер. Операции она проводила неплохо, даже организовывала собственные исследования. Если ее о чем-то просили по работе, не отказывала. Однако неприятные слухи за ней все равно тянулись. Медицинское сообщество – мир неограниченный, а все-таки маленький. Да и сама Сунми никогда не отрицала, что виновна в гибели пациентки. В сложных операциях гарантии не было никогда и ни у кого. В одних клиниках на этом старались не акцентировать внимание. В клинике Святой Розы всех честно предупреждали и давали на подпись официальное согласие на любой исход. Джона тоже проходил через смерть пациентов. И хотя ничего хорошего в этом не было, винить себя до конца дней он не собирался. Но одно дело — смерть из-за стечения обстоятельств по воле природы, когда ты ничего уже не можешь изменить. Другое — смерть из-за твоей ошибки. В деле Сунми вроде как обозначился второй случай. Она погубила пациентку, однако наказание за это не понесла. Чтобы избежать судебного преследования, врач сменила штат и поступила на работу к Александру Фразье, который умел улаживать такие вопросы. Если так, она действительно была ему должна. Вопрос в том, как далеко она готова была зайти, чтобы выплатить этот долг. Джона до последнего старался убедить себя, что ее визит в архив — просто совпадение. Однако долго заблуждаться Танг Сунми ему не позволила. Она сама подошла к столу, за которым работал Джона, наклонилась и тихо сказала. «Я не знаю, что происходит, но слышала, что сюда вызывают людей Алексеева. Вроде как дежурный возле архива что-то передал им, и они засуетились». «Не понимаю, о чем вы?» — нахмурился Джона. «А я думаю, понимаете. Я давно уже заметила, что в клинике творится нечто странное. То, что произошло с Данлэпом, стало последней каплей. Да, когда-то мой пациент был наркозависим, а потом перешел в стойкую ремиссию. Он много работал над собой, однако за пару недель кто-то свел эту работу на нет, снабжая его наркотиками. Сначала по чуть-чуть, чтобы посадить его на поводок. Ну а потом такой дозой, которая окончательно расплавила ему мозги. И вы, конечно же, не имеете к этому отношения. Представьте себе, но Данлэп вряд ли кого-то интересовал. Его сделали частью той цепи событий, которая унесла жизни еще двух пациентов. Вы как-то связаны с этим, я вижу. Я ничего не понимаю, да и не берусь сразу в этом разобраться, но я на вашей стороне. Почему я должен в это верить? Потому что вы ввязались в эту историю после того, как серьезно пострадала ваша пациентка, — напомнила доктор Танг. Мне близок такой подход. Мы собраны здесь для того, чтобы помочь людям, так или иначе. Звучит очень благородно, если бы не ваша репутация. Поверьте, вы мало что знаете о моей репутации. Слухи распространяются быстро. «Но распространяются кем?» – парировала Сунми. «И для чего? Чтобы предупредить бедных врачей, что со мной злой и страшный связываться нельзя? Или чтобы вызвать ко мне недоверие по умолчанию, потому что я всегда остаюсь на стороне пациентов?» «Не похоже, что вы остались на стороне той пациентки, которая погибла». «Как ни странно, именно так все и было». Танг Сунми никогда не оправдывалась. Джона не раз слышал, как другие медики пытались вывести ее на разговор о прошлом, а она всегда очень вежливо и дипломатично сворачивала тему. Однако сейчас она молчать не стала. Это могло означать одно из двух. Либо Сунми искренне хотела помочь, либо ей позарез нужно было заманить Джону в ловушку. Вот она и изображала откровенность. Он пока с выводами не спешил. Он просто слушал. Вся жизнь доктора Танг была посвящена работе. Это было неосознанным решением, просто так получилось. В молодости Сунми была помолвлена с мужчиной, которого действительно любила, искренне, всей душой. Но он поставил условие: после свадьбы она должна сосредоточиться только на доме и будущих детях. Никакой работы. Он знал, что встречается с молодым врачом, только-только завершившим сложное обучение. Он готов был оплатить ее студенческий кредит, однако не позволить ей проводить дни в больницах. Он был уверен, что требования она выполнит, ведь женщина всегда выбирает любовь, не так ли? Так уж устроены женщины. Но оказалось, что не всегда. Сун Ми предпочла остаться в профессии. Жених решил, что она никогда его не любила, и это тоже было неверно. Можно искренне любить и отказаться от этого ради чего-то большего. Ведь если люди порой жертвуют жизнью, разве так уж странно, что кто-то сумел пожертвовать счастьем? Сун Ми потребовалось много лет, чтобы прийти в себя после того разрыва. Нет, она не отказывалась от новых свиданий, однако каждого мужчину сравнивала с тем, потерянным. Понимала, что не сможет любить сама и отнимет шанс на любовь у человека, который не сделал ей ничего плохого. Она не давала очередным отношениям развиться. Ну а потом ее стали приглашать на свидания все реже и реже. Время неумолимо шло, или в ней что-то поменялось, или все сразу. Она не задумывалась о причинах, просто приняла ситуацию. Зато работа никогда ее не подводила. Здесь Сун Ми была важна и нужна. Здесь она спасала жизни. И когда чужие дети обнимали ее за спасение мамы или папы, она чувствовала, что все было не зря. Именно поэтому Сун Ми порой соглашалась на операции, от которых отказывались все остальные. Она никогда не выказывала симпатию пациентам открыто. Но Джона быстро понял, что доктор Танг переживала за своих подопечных куда больше, чем позволяли себе другие медики. Она собственную душу не жалела, потому что у нее не было другой жизни, ради которой стоило бы себя поберечь. Однажды на ее пути встретилась 25-летняя девушка, от которой отказались другие хирурги из-за врожденного порока сердца. Пациентке требовалось срочное удаление опухоли, не просто ради собственного здоровья, ради сохранения беременности, на которую она, вопреки всем запретам, решилась. За нее не хотели браться, потому что считали, что она сама виновата. Печально улыбнулась Сун Ми. Многие полагали, что именно беременность способствовала резкому росту опухоли. И все вместе это ударило по изначально слабому организму. Она действительно была очень плоха. Другие хирурги могли бы взяться за операцию, если бы она сделала аборт. Но этого не хотела уже она. Этот ребенок был ей очень дорог. «И вы согласились на операцию?» «Да, я согласилась, чтобы дать ей хоть какой-то шанс. Может, мне не следовало». Оставалась вероятность, что она все-таки протянет до родов, и тогда выживет хотя бы ребенок, но она бы точно умерла. И я попыталась спасти обоих. Джона не знал всех подробностей, но навскидку допускал, что вероятность успеха действительно была. Мизерная. Сам он при таких шансах и шагу бы в операционную не ступил. Однако он понимал, почему решилась Сун Ми. Чудо не произошло. Статистика возобладала. Пациентка умерла во время операции. Со стороны Сун Ми все было сделано безукоризненно. Ее ошибкой сочли уже то, что она согласилась на такую операцию. Суда она избежала, потому что перед операцией пациентка подписала согласие на любой исход. Сун Ми даже не собиралась увольняться, понимая, что она исключительный хирург. Но она сама не могла работать там, где коллеги шептались за ее спиной и осуждали, осуждали, осуждали. В тот период ей подвернулась статья о клинике Святой Розы. Она отправила резюме и получила приглашение на работу. Для доктора Танг изменилось только место, немного род деятельности, ведь операции, которые она проводила, были уникальны, зато неизменными остались ее принципы. Она всегда ставила интересы пациентов выше собственных и никогда этого не показывала. Поэтому она не смогла спокойно пройти мимо того, что случилось с Максом. Она действительно надеялась его спасти, причем спасти не только тело, но и душу. Она видела, что возвращение привычной внешности или хотя бы нормальной внешности вдохновляло Данлепа. Он ценил доставшийся ему второй шанс. Теперь же Сунми не могла ничего исправить, однако хотела разобраться в случившемся. Все это впечатляло, и все могло оказаться ложью. Доктор Танг всегда говорила спокойно, историю своей жизни она произносила тем же голосом, каким диктовала медсестрам рецепты. Она позволила себе лишь минимум эмоций, не требующий актерского таланта, поэтому она легко могла обмануть его, и прямо сейчас Джона никак не проверил бы ее слова. Но он слышал, как остановился на этаже лифт, как зазвучали голоса, много сразу. Ему нужно было на что-то решиться, времени на размышления больше не осталось. Он достал из медицинских карт доноров несколько страниц, торопливо приписал пояснения там, где нужно, и передал эти страницы доктору Танг. «Вынесите это из архива», — велел он, «а когда разберетесь во всем, обратитесь в полицию». Она кивнула и поспешила отойти от него. «Ни к выходу, нет, это было бы слишком подозрительно». Сунми устроилась за дальним столиком и открыла первую попавшуюся медицинскую карту, делая вид, что работает. Конечно, если люди Алексеева просмотрят записи с камер наблюдения, они без труда заметят подвох. Но для этого видео еще нужно добыть и изучить. Прямого эфира тут нет. Джона тем временем убрал дела донора и тоже занялся картами. Он едва успел открыть папку, когда в зал вошли четверо, все из личной охраны Алексеева. Им тут вообще быть не полагалось, но кому жаловаться? Поблизости все равно не нашлось бы того, кто решился бы их остановить. Дежурный старательно делал вид, что он здесь вообще оказался случайно. Охранники подошли к Джоне, нависли над ним, без стеснения заглядывая в карту, которую он открыл. «Доктор Нивс, вас вызывает мистер Алексеев», — сообщил один из охранников. Остальные обернулись на Сунми. И в этот миг до Джоны дошло, что она может быть заодно с ними. Она — пряник, они — кнут, и оба инструмента призваны получить один результат — выяснить, как много ему известно. Он был почти готов к тому, что Сунми сейчас бросится к ним, передаст страницы, все расскажет. Но она осталась на месте, просто нахмурилась и поинтересовалась. «Что вы здесь устроили? Это закрытая зона!» «Простите, доктор Танг», — смиренно отозвался охранник. «По одному вопросу потребовалась срочная консультация доктора Нивса». «Вы ему позвонить не могли? Или через дежурного передать?» «Тогда у нас не было бы гарантии, что сообщение получено сразу. Еще раз просим извинения за доставленные неудобства». «Так что это за консультация?» — напомнил о себе Джона. «Мистер Алексеев сам вам все расскажет. Пожалуйста, пройдемте с нами». Отказывать не было смысла. Джона все равно не убежал бы от них. Да и куда тут бежать? К тому же его чуть успокоило то, что Сунми стала свидетельницей происходящего. При ней назвали имя Алексеева, она слышала, кто и куда увел Джону. Если с ним что-нибудь случится, она расскажет об этом. Так что он был спокоен, когда заходил с охранниками в лифт и когда кабина двинулась вниз. Хорошее настроение покинуло его, лишь когда они спустились ниже первого этажа. Вот тогда Джона и обнаружил, что на панели горит кнопка подземного паркинга, а вовсе не холла. «Куда мы вообще едем?» — возмутился он. — Что за срочная консультация в подвале? Отвечать ему не стали. Охранники действовали, на удивление, быстро и слаженно. Похоже, они только этого момента и ждали. Один из них надел на голову Джона мешок, другой ударил хирурга в живот, заставляя согнуться. После этого ему завели руки назад и пережали чем-то тонким и плотным, вероятнее всего, стяжкой. Ему ничего не объясняли, а он не задавал новых вопросов. Джона лихорадочно пытался понять, что происходит, почему они так открыто говорили обо всем Сунми. От нее тоже хотят избавиться. Нет, тогда придется убивать еще и Ольгу, и Энлея. Все они не какие-нибудь бродяги из Нью-Йоркского парка. Это уважаемые люди, с семьями, друзьями, репутацией. Убийство каждого из них принесло бы Алексееву проблемы, а уж всех сразу, тем более. Что еще возможно? Как вариант, за этим на самом деле стоит не Алексеев. Его люди работают на кого-то еще, своего официального нанимателя, они просто решили подставить. Пока Джона размышлял об этом, его вытолкали из лифта, повели куда-то. Мешок оказался сделан из плотной ткани. Пленник ничего не видел, как в каком-то шпионском фильме. Дожил. Джона предполагал, что сейчас его затолкают в машину. Но нет. Он и его похитители шли пешком. Долго. Сначала их сопровождало глухое эхо отразившихся от стен шагов. Потом оно стихло. Они оказались в помещении поменьше и намного холоднее. Там с пленника сняли мешок, позволили осмотреться. В комнате светила лишь неяркая лампочка, но даже она ударила по глазам после полной темноты. Джона несколько раз моргнул, чтобы зрение поскорее прояснилось. После этого он смог разглядеть, что находится в небольшой комнате, примыкающей к подземному паркингу. Там хранились ремонтное оборудование и экстренный запас топлива для генераторов. Но сейчас помещение определенно использовалось не по назначению. Помимо Джоны, в комнате оказался еще один связанный человек. Наташа. Блогерша эта. Совершенно запуганная, с разбитым носом и потеками крови, засохшими на ее необычном лице. Она бормотала что-то на русском, глядя то на Джону, то на похитителей. Но он не понимал ни слова, а потому предпочел не отвлекаться. Антон Алексеев тоже был здесь, несвязанный, совершенно спокойный и всем довольный. Он определенно не собирался доказывать, что не ожидал такого поведения от своих подчиненных. Какая безумная наглость! Или не такая уж безумная? Джона вдруг понял, что даже если он исчезнет, объяснить это будет не так уж сложно. Его вызвали на консультацию по медицинскому вопросу. Выяснилось, что пациента нужно срочно вести в другую клинику. Джона согласился стать сопровождающим. Он ведь все равно отстранен от работы здесь. Ему нечем заняться. Официально он покинет это место живым. Ну а потом его след затеряется. Естественно, Ольга и Энлей в такое не поверят. Однако их двоих будет недостаточно, чтобы что-то изменить. Да и потом. Неизвестно еще, какая судьба уготована им, а ведь они даже не знают то, что Джона выяснил в архивах. «Думаю, вы уже догадались, что ничем хорошим наша беседа не закончится», — сообщил им Алексеев. «Увы, финал у нее будет один, при любом раскладе. От вас зависит лишь то, что вы испытаете перед этим неизбежным финалом. Ну что?» Начнем нашу увлекательную беседу?